Мгновение, и конь драматично валится на спину, а его место занимает фигура Рона. «Да я не заметила», убирая поверженного коня с поля, оправдывается Веста. Гарри садится за стол рядом с ними, слева от Рона, но его никто даже не замечает, погрузившись в очередные пререкания. «Не заметила еще пару раз, так не заметишь, и я выиграю тебя уже, в какой раз?» 90-й, Блэк показательно медленно закатывает глаза, демонстрируя этим все свое пренебрежение. «Можно подумать, это что-то определяет. У меня мозг выключается только в шахматах, а у тебя, если не считать партий, круглосуточно», началось. Гарри уже было подумал, что что-то изменилось. Нет, все те же Рон и Веста, все так же пытаются задеть друг друга всевозможными способами. А что вообще происходит? Вклинивается он, чтобы хоть как-то обратить на себя внимание и заодно оборвать на корню зарождающуюся перепалку. Рон наконец поворачивает к нему голову, но не успевает ответить. Его опережает Джинни, появившаяся в столовой и взявшая из корзинки посередине стола яблоко. «Уже как месяц пытается научить Весту играть», — отвечает она, перебрасывая яблоко из одной руки в другую. «И, честно говоря, у нее вроде бы выходит получше, чем у вас с Гермионой, и намного лучше, чем у тебя», — напоминает Рон сестре и окунается обратно в игру, пока Джинни в ответ недовольно цокает языком и откусывает от яблока. Прожевывает и, видимо уязвленная, бросает вдогонку. Однако это не мешает Весте вечно проигрывать. Кто ж знал, что под этой рыжей шевелюрой спрятаны проблески стратегического гения? Недовольно бормочет Веста, уткнувшись взглядом в доску, и не замечает, как кончики ушей Рона от этих слов, брошенных невзначай, краснеют, и губы дрогнули в секундной улыбке, тут же спрятанной за дальнейшей задумчивостью. Блэк умеет делать комплименты, правда, что ли? А Гарри она когда последний раз что-нибудь подобное говорила, даже не вспомнить толком. Зато Рон, гений он, конечно, знал, что в стратегии шахмат он силен, очень силен, но почему его это так кольнуло? Это же неправильно, он тогда максимально скверный друг, если его задевает похвала не в его сторону, а в Рона. Он не хотел быть скверным другом, не после всего, что было. Да и кто хотел бы? И все же мысль, что она наверняка сказала это не с целью сделать комплимент, а с целью как-то оправдаться, почему-то ободряюще успокаивала. Бесконечные полдня они продолжали разгребать второй этаж, оттирая въевшуюся в книжные стеллажи грязь. Веста не могла не возвращаться к повторяющейся мысли о том, что под руководством отца ей убираться нравилось больше, чем под руководством миссис Уизли, хотя за месяц уже стоило привыкнуть. Как минимум, Сириус при уборке не запрещал пользоваться магией. Миссис Уизли тоже не могла запретить, но разочаровывать ее и наблюдать скептическое выражение лица желания не было. И так уже играется с отцом в эти нелепые дуэли, так хоть убираться своими руками будет, чтобы лишний раз не трепать никому нервы. А конечности от этого ныли круглосуточно. Просыпалась уже уставшая, засыпала еще более уставшая, и так по кругу. Несмотря ни на что, это все равно не могло испепелить ее прекрасное настроение, стойко державшееся уже половину лета. Стычка с Поттером, конечно, ненадолго выбила из колеи, но он, вроде как, все понял и претензий больше не предъявлял, так что все снова прекрасно. «Ты сжульничала», — жалуется Уизли, внимательно разглядывая шахматную доску. Обед уже дожаривался на плите, и им было позволено недолго передохнуть перед ним. Рон и Веста использовали это время для очередной партии, Поттер же сидел в одном из кресел неподалеку и увлеченно болтал о чем-то с близнецами. Младший Уизли как раз включился в их разговор, отвлекшись ненадолго от доски, и теперь предъявлял что-то. «С чего ты взял?» Тон сочится невозмутимостью, даже моргает как-то невинно, по-детски хлопая ресницами. Уизли продолжает всматриваться в доску, скользит взглядом по каждой фигуре, высчитывает что-то, натыкается на отложенные в сторону съеденные серебряные фигуры и вздыхает, словно что-то понял. «Я точно помню, что мой конь не был съеден. Может, забыл», предполагает она, пожав плечами. «Не обратил внимания. Все мы люди и можем ошибиться». Уизли морщится, начиная раздражаться. «Ну и что он сделает? Ох уж этот великий и ужасный гнев Рональда Уизли. Не пудри мне мозги. А они у тебя есть?» Где-то сбоку слышится смешок, и Веста поворачивает голову. Их игра привлекла внимание той троицы, беседующей неподалеку, и один из близнецов Уизли. Она так и не научилась их толком различать, показывает рукой так держать. Близнецы всегда любили наблюдать за перепалками младшего братца с Блэк. Если бы его задирал кто-то из учеников парней, особенно старших, они бы, наверное, вступились, но если это какая-то девчонка, пускай, еще один повод повеселиться. Я точно помню, что мой конь был живой, не отступает Уизли, проигнорировав одобрение старших братьев. Стоял на Х3, ты столкнула его, пока я не видел. Не понимаю, о чем ты говоришь, устало вздохнув. Тоже не отступает она и расслабленно откидывается на спинку дивана. Вот кто уж точно не был расслаблен, ее соперник. Ну конечно, кто бы мог подумать, что слизеринка-чистокровка будет пользоваться такими магловскими способами, как схватить фигуру рукой и убрать. А что насчет магии М, знаменитая чистокровка? Мерлин, это-то тут при чем? Как будто он не знает, что Веста давным-давно отреклась от пренебрежения ко всему магловскому, что она уже не кичится своей чистокровностью, хоть весь ее дом и кричит семейным девизом «Чистота крови навек», который Сириус с таким усердием пытается навсегда выскрести из этих стен. Ты просто бесишься, что я съела твоего коня, и теперь твой король в незавидном положении. Ее отделяло от победы всего несколько ходов, если бы не это гриффиндорское его упрямство. Устроил тут сцену. Да, бешусь, потому что ты не съела, а убрала с поля. Хоть одни доказательства у тебя есть, кроме твоей идеальной памяти. Я, знаешь ли, не могу потрогать или взглянуть на чью-то память, словно чтобы лучше втолковать эту мысль. Поднимает руку и будто бы хватает что-то невидимое в воздухе. Раскрывает кулак и показывает, что в нем ничего нет, с театральным удивлением. Тут же усмехается и напускает на себя прежний серьезный вид. Где вещественные доказательства, гений? То, что ты требуешь доказательств, уже наводит на мысль, что что-то тут нечисто, прищурив глаза, заявляет он. Перестаньте уже ссориться по пустякам, строго обрывает представление миссис Уизли, появившаяся в дверях гостиной, и внимание всех подростков переключается на нее. Идите обедать. Веста непринужденно поднимается с дивана и идет к дверям, но Уизли тут же нагоняет ее, оставив братьев и Поттера позади, и ворчливо заявляет. Потом переиграем. Ее это даже веселит. Она усмехается, качая головой. С какой стати? Конечно, как только я начала выигрывать, ты решил заподозрить что-то неладное. Не можешь поверить, что тебя кто-то обыгрывает, великий стратег. Сзади снова слышится чья-то усмешка, и Веста поворачивается, идя по коридору вперед спиной. Близнецы, что шли с Поттером позади, что-то ей сказали, как-то подкололи еще младшего братца, но она уже не слушала, смысл слов словно размяк, став бессвязным, не доходящим до сознания. Потому что Поттер не слушал тоже. Поттер почему-то был угрюм и замкнут, находясь не здесь, не в стенах Блэковского дома, а где-то в своих далеких мыслях. Беспокоиться из-за вероятности отчисления, весь день ему было до легкой тошноты не по себе. Убирался под чутким руководством миссис Уизли в этом жутком, чужом доме, далеко не всегда смеясь над шутками в нужные моменты и далеко не всегда участвуя в разговорах. Будто все еще не понимал, как здесь оказался, что вообще происходит и почему все так, а не иначе. Убирался, разгребал хлам по инерции, не задумываясь, плыл по течению, в то же время утопая в своих же мыслях. После ужина ушел в свою комнату раньше остальных. Хотел побыть один, и пусть комнату он делил с Роном, тот все равно не скоро появится. Эти двое решили все-таки переиграть партию, к неудовольствию Блэк. Переживаешь из-за слушания, неожиданный вопрос заставляет дернуться, потому что он все еще какой-то дерганый. Сидя на застеленной кровати, он оборачивается, Гермиона. И так понятно, что Гермиона, но что она тут забыла? Хотел же один побыть. Нет, резко отрезает он, словно желая одним лишь своим тоном выпроводить нежеланных гостей, но быстро сдувается, колеблется, слегка ссутулившись. То есть немного, в том числе, не знаю. Гарри ничего не знает и ничего не понимает. Мысли слишком путаны, завязаны в узел, не разберешь. Думал, это распространяется только лишь на ситуацию с орденом. Куда уж там, даже в себе разобраться не может. Как тошно-то. Просто, знаешь, я никогда не думал, что могу быть рядом с вами лишним. Зачем-то заявляет он и тут же жалеет, что вообще раскрыл рот. Зачем, что ему это даст, что ей это даст. Не хватало только Гермионе выслушивать его нытье. Не хватало только, чтобы его жалели. У него вообще есть за что жалеть, или он все себе накручивает? Опять же, ни черта не понятно. Что ты такое говоришь? Обеспокоенно спрашивает она, подходя ближе, садится рядом с ним на край кровати. «Как ты можешь быть лишним?» Его почему-то пробирает на смешок. «Да, как?» Его тоже это очень интересует. «Как он может быть лишним в компании своих же друзей?» «А вот так, Гермиона», раздраженно отвечает он, посмотрев ей прямо в глаза. «Когда вы с Блэк в прошлом году неплохо так поладили, я только рад был, правда, потому что наконец мы могли проводить время без конфликтов вчетвером. Хотел, чтобы и с Роном они хотя бы не собачились круглосуточно, но кто ж знал, что это обернется против меня». Гермиона приподнимает брови, вглядываясь в его лицо, а на ее лице глобальная обеспокоенность. «Да нечего за него беспокоиться, нечего, он не хочет никому жизнь усложнять. Гарри, я тебя не понимаю, что ты имеешь в виду под против тебя?» Шумно вздохнув, он поднимается на ноги, проходит полкомнаты, засунув сжатые кулаки в карманы расстегнутой толстовки. Откуда опять берется эта злость, раздражение? Они словно безлимитны, всегда есть запасы, которые выползают наружу, как скользкие змеи, в самые неподходящие моменты. «Вы, кажется, неплохо так этот месяц втроем провели. Наверное, без меня хорошо было. Да, Рон с ней в шахматы играет, ты тоже наверняка с ней чудесно время проводила. Веселитесь тут втроем, об ордене все знаете. Какие-то свои локальные шутки появились, зачем я вам теперь вообще?» Раскидывает руки в стороны в кричащем непонимании. Не понимает, почему так происходит, не понимает, что именно его задевает, не понимает, откуда берутся запасы негативных эмоций, которые все не получается разом выплеснуть и никогда к ним больше не возвращаться. «Ты думаешь, Веста тебя заменила?» «Что? Нет, вовсе я не. Начатое предложение не имеет конца, потому что мысль теряется. Вовсе ничто». Стоя посреди комнаты, он сделал еще один вдох полной грудью и устало потер лоб, проводя пальцами по шраму. «Может, в нем все дело? Может, связь с Волан-де-Мортом как-то влияет на его характер, на его сущность? Даже от одной мысли какой-то ментальной связи с ним становится гадко и душно до липкого отвращения. Тогда, прости, я все равно не понимаю», — качает она головой, и в карих глазах сожаление. Почему она сожалеет? Он не хотел никого винить, не хотел никого задевать, мучить своей теперь уже от чего-то вспыльчивой сутью. «Вот и не бери в голову», — выходит у него раздраженным выдохом. «Проще просто закончить разговор. Даже с собой он поговорить не может, не получается объяснить самому себе свои мучительные мысли и тягостные эмоции. Если даже в разговоре с собой у него ничего не ладится, то что уж говорить об остальных? Понятное дело, его никто не понимает. Хоть кто-нибудь его когда-нибудь понимал?» Они молчат, оба молчат, он все еще стоит посреди комнаты, тяжело дыша, а она все еще сидит на кровати. Разве это резкое окончание разговора не должно наводить на мысль, что можно уже и разойтись? Почему она просто не оставит его одного? Может, это дружеская ревность? Невозмутимо спрашивает она, и Гарри хмурится. «Ты о чем? Тебе не хочется видеть своего друга рядом с кем-то другим? Мне кажется, это нормально. Только я не совсем понимаю, кого и к кому ты именно ревнуешь? Весту к нам или нас к Весте?» Интересный вопрос. Сложный, запутанный, извилистый вопрос. Гарри сам не знает на него ответ. Даже не знает, действительно ли это какая-то там ревность. Но раз уже они забрели в эту какую-то слишком чуждую и далекую степь, ладно. Главное, не заплутать. Если все-таки ревность, видимо, оба варианта, и то, и другое. Он ведь был с ними лучшими друзьями 4 года, ни шагу друг от друга не делали. А тут в троицу втискивается Веста, причем ответственность за это отчасти лежит на нем. Он сам этого хотел, и все сразу для всех так просто, так легко, будто прообщались не месяц, ладно, с Гермионой около полугода, а всю их жизнь. Тревожило и грызло также то, что эти гневные чувства возникли только сейчас. Никогда она сближалась с Гермионой, а теперь, именно теперь, грядущее слушание в министерстве и возможное отчисление так повлияло, отчислит его, и они поедут втроем в Хогвартс. Она же тогда действительно попросту заменит его. Блестяще. С Вестой тоже сложно. С ней эволюция взаимоотношений была еще более запутанная, напряженная и долгая. И теперь, когда они уже могут считать друг друга друзьями, может даже близкими друзьями, она вдруг резко находит общий язык с Роном и Гермионой, так непринужденно общаясь с ними, словно Гарри вовсе тут не нужен. А ведь изначально именно он их и связывал. Если бы не он, она бы их обоих все еще на дух не переносила. Гарри и Веста ведь даже еще ни разу не говорили наедине, без присутствия кого-то еще. Вторые сутки уже почти подошли к концу, а у них ни одного разговора именно вдвоем. Не то чтобы им было прямо-таки нужно что-то обсудить, но сама суть, как будто она просто какая-то знакомая, очередное лицо в толпе, а не его друг, который поддерживал его в июне. Она говорила вдвоем с кем угодно, с Сириусом, но это не удивительно, с Гермионой даже с Роном, получается. А он ей кто? Так, прохожий, с которым можно поболтать в общей компании, но наедине, ну его к черту. Гарри, они с Роном все еще часто ссорятся, если ты не заметил. Даже если взять те же шахматы, ни одна партия не проходит без перепалок. И что с того? Мне сложно взглянуть на ситуацию твоими глазами, но мне кажется. Гермиона потупила взгляд, уставившись на в неловкости сцепленные в замок пальцы рук. Не знаю, мне кажется, что ты воспринимаешь это слишком остро. Да, они играют, и играют часто, но я думаю, что Веста лишь хочет восполнить пробел в своих умениях, в данном случае, в шахматах. Арон играет лучше всех нас, ты же знаешь, это единственное, что их связывает. А мы с ней стали ближе общаться еще с бала, если ты помнишь, и мне казалось, что ты не возражаешь. Звучит так глупо, нелепо и неправильно. Какое право он имеет возражать? Разве у него есть на кого-то какие-либо права, кто-то ему принадлежит? Нет, сам понимал, насколько ситуация глупа, и все равно злился, а отвечает на удивление спокойно и равнодушно. Не возражаю. На этих словах воцаряется еще одна пауза, долгая, неловкая. Гермионе явно хотелось помочь, поддержать, но она не знала, как. Просто в воздухе читалось это «просто откройся мне, и я сделаю, что смогу», а он не мог, потому что даже не понимал, что нужно открывать. Какая именно ячейка в грудной клетке саднит? В задумчивости он запускает пальцы в черные взъерошенные волосы и сжимает, пытаясь понять, хоть что-то. Гермиона тем временем поднимается с кровати и подходит ближе, заставив заглянуть ей в глаза, в которых все еще варилась какая-то странная смесь из сожаления и жалости. Это разное. Корень один, а смысл разный. И от второго его тошнило. Гарри, ты не лишний. Мне жаль, если мы заставили тебя так себя чувствовать. Мы ничего такого не имели в виду. Если так вышло, это произошло неосознанно. Прости нас. Это звучало так неубедительно. Точнее, из ее уст, убедительно. Но почему она извиняется за них троих? Пока она тут сожалеет, другие двое беззаботно сидят этажом ниже и развлекаются в шахматах, даже не думая о том, куда пропал их друг и почему он толком с ними сегодня не разговаривал. А они ему что-то должны, разве? Дружба – дело добровольное. Никто никого ничем не обязывает. Вопрос тогда в другом. А нужна ли им его дружба тогда? Гермиона, не найдя ответа своим словам, устало покачала головой и продолжила. Веста точно не заменяет тебя. Тебя невозможно заменить. Просто почему мы должны оставаться троицей с каким-то плюс один? Почему не можем просто стать четверкой? И чтобы никто никого не задевал. Она права. Разумеется, Гермиона права. Она смотрит на ситуацию без горячности, что бурлило в жилах Гарри, с холодной, незабитой тревогами головой. Гарри же этого и хотел изначально, чтобы Веста втиснулась в их компанию, и они стали проводить время вчетвером, без каких-либо ссор и недопониманий. Чего он так сейчас взбесился из-за этих дурацких, глупых шахмат? Нелепость. Просто его беспокоит слишком многое, слишком сильно, и этот ком из грядущих проблем навалился разом, втянув в себя довольно простую ситуацию и сделав ее критической под стать всему остальному. Ничего ответить Гермионе у него не выходит, рот как-то не хочет открываться, будто зашит нитками эмоций, а легкие отказываются выдыхать слова, нужные, правильные, выдыхать такие нужные извинения за свою горячность. Поэтому он только кивает, и она поджимает губы. «Спокойной ночи, Гарри», — говорит она напоследок, ободряюще коснувшись его плеча, и покидает его комнату. После слушания у него словно развязался в груди тугой, воспаленный узел, и жизнь в этом жутком доме больше не казалась такой жуткой, и отношения с друзьями как-то наладились и стали проще, и злость больше не захлестывала его кипучей волной при каждом удобном случае. Единственный минус — Сириус становился все унылее с каждым днем. Не хотел, должно быть, чтобы уезжали Гарри с Вестой. Но каждый раз, когда его настрой заметно ухудшался, когда взгляд серых глаз тускнел, а улыбка пропадала с лица или мрачнела, становясь искусственной, Гарри искал взгляд Весты среди остальных. Будто читая его мысли, она каждый раз кивала ему с легкой улыбкой и окружала отца особым вниманием, которая до этого нередко распылялась на семью Уизли, Гермиону и Гарри. Больше шутила, больше смеялась, расшатывала таким способом его мрачность, и у него на лице снова появлялась улыбка. И черт знает, работало это в масштабном плане или нет. Гарри беспокоился, что это могло производить обратный эффект. Чем счастливее Сириусу сейчас с ним и Вестой, тем паршивее ему будет переносить их учебный год, вдали от тех, кто стал ему ближе всего. Гермиона не уставала говорить, что это крайне эгоистично со стороны Сириуса. Но даже если и так, что с того? Кто угодно мог бы свихнуться в этом доме, запертый с уже полусумасшедшим домовиком. Естественно, Сириус бы предпочел скорее проводить больше времени с немногочисленными близкими ему людьми. Его расплывчатое, несерьезное и даже не озвученное желание, чтобы Гарри просто не оправдали, и они оба стали двумя отвергнутыми, не сильно-то беспокоило. Да, лично Гарри бы этого крайне не хотелось, но если посмотреть на ситуацию глазами крестного, как его можно за это винить? Но в один день, определенный день посреди августа, Сириус попросту не мог быть унылым, не смел омрачать обстановку. Практически запрещено, табу, нельзя. Через примерно неделю после слушания Гарри в министерстве у Весты был день рождения, 17 августа. Гарри стыдно, но он об этом даже не знал практически до самого праздника. Откуда? Сама Веста ему не говорила, в доме тоже это как-то не упоминалось, а прошлые ее дни рождения он с ней, очевидно, не отмечал. И при мысли о том, что свой предыдущий день она, получается, праздновала запертой в Малфой Мэноре, а он даже письмом не смог бы ее поздравить, внутри что-то холодело, словно кто-то пустил скользкий сквозняк в жилы. Сложно представить, каково было Весте год назад, она толком ничего не рассказывала, но, можно поспорить, сегодняшний день ее рождения был полной противоположностью предыдущему. Веста сияла. Она сияет этим летом ежедневно, что так странно видеть в этом мрачном скрипучем доме, но она здесь, как лучик солнца, некогда такой холодный, равнодушный и отстраненный, словно не она вовсе. Два разных человека, две разных личности. Нет, она по-прежнему могла пререкаться с Роном и очень даже не слабо, едва ли не переходя на громкие ссоры, по-прежнему язвила в ответ на шуточки близнецов, по-прежнему подкалывала Гарри по поводу и без, но что-то кардинально изменилось, сама суть, какие-то старые заржавевшие механизмы заменились на новые. Блэк будто перестала чувствовать себя чужой, лишней, вся скованность спала, как тугие цепи. Это же ее дом, насколько мрачным он ни был, рядом был ее отец, и рядом были друзья. Сегодня она сияла пуще прежнего, много улыбалась, смеялась, практически порхала невесомой бабочкой по дому в легком, фиолетовом платье, и на шее уже привычная подвеска. Вот если бы сказали хоть немного заранее, жаловалась миссис Уизли, хлопача на кухне, я бы больше наготовила, а так пустяки. Гарри вылавливает взгляд Весты среди других, и они оба усмехаются. Стол и так был почти целиком забит разными пышущими жаром блюдами, хватит на целую орду, куда уж больше. Уизли тоже узнали об ее дне совсем недавно, так что Гарри, к счастью, не один, кому приходилось подготавливать подарки в кратчайшие сроки. Веста лично никому не говорила и Сириуса просила не говорить, но он без зазрения совести раскрыл всем эту тайну, потому что искренне хотел все-таки устроить ей праздник, несмотря на все ее возражения. Если бы она просто не хотела отмечать по каким-нибудь своим причинам, еще ладно, но она же по другим причинам не говорила. Не хотела отвлекать орденовцев от их проблем и обязанностей, не хотела занимать ничьего времени, не хотела тратить деньги других ей на подарки. Ну и как тогда можно просто не отмечать, когда она так явно выказывает несвойственное ей ранее самопожертвование? Праздника-то ей глубоко в душе хочется, но других беспокоить нет. Поэтому все другие, о времени и средствах которых она так пеклась, и посчитали, что надо бы устроить все как подобает. Люпин смог наскрести себе время, чтобы приехать, хотя был загружен делами, Грюм заскочил хотя бы на пару часов, Тонкс тоже не могла не приехать, несмотря на завал в министерстве. По словам последней, Андромеда и ее муж тоже бы приехали, но беспокоились за безопасность штаба. Предположили, что чем меньше неординовцев знают о его местоположении, тем лучше, поэтому отправили ей подарок и поздравления по совиной почте. И несмотря на это все, несмотря на категоричное изначально желание никого не беспокоить, сегодня она казалась совершенно счастливой, чего многие и добивались. Не было и минуты, когда бы ее оставили одну, Шутки и подкалывания друг друга сегодня метались по дому с большей скоростью, чем заклинания в дуэлях. Древний и благородный дом Блэков был заполнен едва ли прекращающимся искренним хохотом, поздравлениями и тостами. И кто бы мог подумать, что та девочка, которую большинство присутствующих еще пару лет назад сторонились из-за ее ледяной и отталкивающей своей безжизненностью ауры, будет настолько живой и лучезарной, находясь в центре их внимания. Этот день был одним из самых ярких за последнее время, наверное. Все как-то забыли о проблемах, о нависшей над волшебным миром угрозе. Просто день рождения одного из подростков. Когда он клонился к завершению, Вести до зуда в ладонях захотелось сыграть на рояле, что бездейственно стоял в гостиной с самого образования штаба. Его пару дней назад наконец оттерли от намертво прилипших пятен грязи и налипшей сверху пыли, поэтому выглядел он очень даже сносно. Но это не колдофортепиано, поэтому я вряд ли смогу сыграть что-либо сложное, предупредила Блэк, изящно усаживаясь на банкетку из черного дуба. И вопреки этим словам, мелодия, полившаяся от музыкального инструмента, завораживала. Может, это Гарри не знал в этом толк и не понимал, что сложно, а что нет, но это он вряд ли смог бы сыграть даже за несколько месяцев каких-нибудь регулярных уроков музыки. Она была полностью поглощена процессом. Тонкие пальцы порхали по клавишам, с которых она не сводила внимательного, сосредоточенного взгляда, осанка идеально прямая, как и всегда. На лице легкая, безмятежная улыбка. Есть хоть что-нибудь, что она не умеет? Негромко ворчит Рон, стоящий рядом с Гарри, словно забыл, что она хуже него играет в шахматы и не переносит квиддич. Его сложно винить, сейчас она казалась приторно идеальной. Но Рон не знал, что это умение, результат долгих уроков музыки вместо беззаботных детских игр, не знал о годах ее жизни в Малфой Мэноре, и Гарри сам удивлялся, как может он знать что-то больше о Весте, чем другие. Если так подумать, в разы больше. Или, может, она уже успела им все рассказать за этот месяц. Гарри, зовет его тихий голос Сириуса откуда-то сбоку. Он с величайшим трудом отрывает взгляд от рояля и сидящий за ним Весты переводит на крестного. Не против отойти поговорить? Очевидный вопрос о чем? Застревает где-то в горле, и он лишь заторможенно кивает. Обходит Тонкс и Билла и выходит в полумрак коридора вслед за Сириусом. По-отечески положив руку ему на плечо, тот уводит Гарри подальше от ласкающих слух мелодий, а он тем временем с усердием копается в мыслях и предположениях, о чем Сириус мог хотеть поговорить наедине. Где-то около дальней большой ванной комнаты, куда едва ли дотягиваются приятные звуки, они останавливаются, и Сириус поворачивается к крестнику, чтобы одним единственным вопросом разбить все его предположения на осколочные куски. «Тебе нравится Веста?» В первую секунду он подумал, что ослышался. Во вторую, покатал этот вопрос в голове, пытаясь вникнуть в смысл сказанного. В третью посчитал, что уже просто свихнулся. Он слишком засмотрелся на нее сейчас, или что? Этот вопрос слишком-слишком. Странный, неправильный, неуместный, неподходящий. И главное, спрашивает даже не просто ровесник какой-нибудь, друг или просто знакомый, а взрослый, ее отец. Что? Переспрашивает он, словно действительно не услышал. И губы от волнения пересохли, когда он тут же выстреливает однозначным. Нет, конечно, нет. Сириус недоверчиво прищуривает глаза, и Гарри в этот момент больше всего на свете желал спрятать свой взгляд где-нибудь еще, но это будет неправильно, неприлично, наверное, да и неубедительно. Поэтому смотрел, смотрел в глаза, напуская на себя совершенно уверенный в своих словах вид. Точно, это точно в пух и прах разбивает эту его уверенность. Он же никогда даже не задумывался об этом. Что, если действительно пришлось дать себе мысленную пощечину, чтобы оборвать эту нелепую мысль? Ему нравится Чжоу. С третьего курса нравится, даже раньше, чем он хотя бы просто нормально познакомился с Вестой, тогда еще, Эстер Малфой. В конце прошлого года Чжоу даже улыбнулась ему, и у него от этого в животе ёкнуло, поднялось настроение после всех тех скверных событий. Что ему еще надо? Эти мысли отрезвляют, успокаивают. Когда разговариваешь с отцом какой-то девушки и этот отец довольно-таки строго спрашивает, не нравится ли она тебе, как-то спокойнее думать о том, что тебе нравится совершенно другой человек. Ну конечно, откуда такой вопрос? Сириус усмехается каким-то своим мыслям и отводит взгляд, отчего обстановка, до этого кажущаяся накаленной до искр, тут же разряжается, оставив в пыльном воздухе лишь недоумение. «Ладно тогда», — выдыхает он, — «не заморачивайся сильно. Просто на днях почему-то вспомнил». Его глаза тут же стекленеют. Даже сейчас он вспоминает. «Вспомнил, как с Джеймсом в первый год вашей жизни шутили, представляли, что было бы, если бы кто-то из вас влюбился. Я тогда пошутил, что ноги поотрываю чаду Джеймса, если тот, то есть ты, попробует протянуть свои клешни к моей девочке». То есть, он выдал правильный ответ. Сам не понимал, в чем участвует, что за безумная тут викторина, но нет, было определенно верным ответом. Какие-то выигрышные баллы ему причитаются. Или наличие неоторванных ног, уже выигрыш. Но сейчас, к удивлению Гарри, продолжает Сириус, просто меня преследуют мысли, что, может, это было бы не так уж плохо. Ты и Веста, но нет так нет, нет так нет. Почему эти слова так сильно ударяют разочарованием, будто он что-то планировал? Только что же и вслух сказал, и сам себе, нет, ничего такого, ничего не планировал, и в мыслях не было. Это замешательство даже не дает в полной мере удивиться тому, что Сириус в целом представил их двоих вместе. Эта картина же такая странная, противоестественная. Но ты тогда хотя бы как друг о ней позаботься, направляясь после этого короткого разговора обратно к дверям гостиной, просит он, а Гарри, немного заторможенно, идет следом. Там, в Хогвартсе, когда меня не будет рядом. Ладно, хотя бы как друг. Мозг все еще пытался переварить информацию и представить хоть на секунду, чтобы он был не как друг. Конечно, я и так стараюсь, на самом деле. Я знаю, Гарри, и я тебе очень за это благодарен. Последние деньки на площади Гримма, 12, заполненные вечной уборкой, разнообразились появлением на собраниях человека, которого видеть не хотелось бы до самого учебного года, а лучше, никогда. Снейп приходил, удовольствие не из приятных. Видеть его здесь, в стенах их временного убежища, было дико, но что еще более дико, видеть их безустанные перепалки с Сириусом. Словно наблюдал за двумя подростками, которым, с добрым утром, уже к 40 ближе, чем к 30. Их неприязнь можно было видеть и раньше, в хижине, например, но теперь все доходило до опасной крайности. Зачем вообще существуют магические дуэли, если можно просто наблюдать за брошенными этими двумя вдруг друга колкими фразами, что жалили их сильнее и ощутимее? В первую подобную встречу они практически сцепились из-за пущего, по мнению Гарри, пустяка. Будто просто для галочки, день без ссоры был бы пустой тратой времени, рутинной скукотищей. А началось все лишь с того, что, в ожидании окончания собрания, Веста заговорилась с Гарри в коридоре о каких-то мелочах, обсуждала что-то не особо важное, но занимательное, и стояла она спиной к столовой. В тот момент за ее спиной возникла темная фигура, как в фильмах ужасов, или в какой-нибудь хоррор-игре. Экран словно осветился красной надписью. «Опасность, опасность, опасность». Предупредить ее он не успел, потому что ледяной голос пронзил спертый воздух раньше. «За месяц твоего присутствия в штабе ты еще не усвоила, что в твоем положении неразумно ошиваться поблизости, мешая членам ордена, мешая постоять в коридоре неподалеку от двери, прямо-таки преступление, разрушает всю деятельность ордена Феникса. Вы могли бы просто обойти», — заявляет Гарри, прежде чем Веста, от неожиданности дернувшаяся и рефлекторно сделавшая шаг к стене, успевает хоть что-то ответить. Коридор не настолько узкий, с ней будто и не слышал. Продолжал смотреть на стоящую у стены, теперь уже совершенно не мешающую пройти, Весту. Она встречала его взгляд уверенно, с презрением и горящей в серых глазах ненавистью. Даже неизвестно, кто с ней поненавидит больше, Сириус или Веста. Сириуса Снейп хотя бы не принижал по своему предмету 4 года подряд, пользуясь своим положением профессора. С Сириусом они хотя бы на равных. Я полагаю, что, лицезрея круглосуточно такой яркий пример пустой бесполезности, как твой блаженный отец, невозможно не перенять его черты, но я бы настойчиво посоветовал в следующий раз зарыться в какой-нибудь угол и не показываться до конца собрания, чтобы не мешать людям, которые действительно заняты делом, Малфой. Фамилия Малфой резанула Гарри слух, заставив стиснуть челюсть. Веста и бровью не повела, уже привыкла, должно быть. До переезда сюда Гарри Снейп уже здесь появлялся. Уже, видимо, называл ее этой злополучной фамилией. И весь прошлый учебный год тоже. Малфой. Только Малфой, никак иначе. Почему он не может просто свыкнуться с фамилией Блэк? Вести назло, Какое-то глупое детское упрямство. Еще хоть раз назовешь ее по этой примерской фамилии, Нюниус, предупреждает Сириус, появившийся на пороге столовой и расслабленно прислонившийся рукой к дверному косяку. Специально не продолжает свою угрозу, даря свободу фантазии. И без того понятно, что следовало бы дальше. Должно быть, первую часть снейповского монолога он не услышал, иначе тон был бы совершенно другим. Бесполезность, слишком болезненная, воспаленная тема, которой Снейп без зазрения совести пользуется со сладким упоением. Одним лишь взглядом черных глаз он накидывает Сириуса леденящей волной отвращения. У Сириуса не так, в этом одна из их противоположных черт. Если у Снейпа в глазах лед, то у Сириуса презрение не леденеет, не стынет, а кипит с едва ли выносимым пылким жаром. Очень по-взрослому, Блэк. Но откуда тебе знать, как ведут себя взрослые люди, не так ли? Равнодушно бросает он, а у Сириуса рука, прислоненная к косяку, сжимается в крепкий кулак. Плохо дело. Это первая их стычка на глазах Гарри, но что-то ему подсказывало. Это может скверно кончиться. Неужели Снейпу нужно устраивать такой цирк? Если у тебя настолько кратковременна память, я напомню, как напоминал уже не раз. По документам твоя дочь числится Эстери Малфой, продолжает он, не унимаясь. При упоминании этого имени Гарри непроизвольно переводит взгляд на так и не сказавшую ни слова Весту. Свой взгляд она прятала в дощатом полу, плотно сжав губы. О чем она сейчас думала, что чувствовала, ему даже просто представить трудно, непонятно. Ты не имеешь никаких оснований именовать ее другим именем и навязывать свою позицию окружающим. Родительские права у тебя отняли 14 лет назад. Следовательно, ты вовсе не имеешь на нее никаких прав. Блэк, эта фамилия из его уст звучит с густой, вязкой концентрацией яда. Сириус не выдерживает и угрожающе делает шаг в сторону Снейпа, и у Гарри шестеренки в голове заработали со скоростью света, лишь бы понять, что вообще в таких случаях делать. У Весты они в этот момент работали быстрее, скорее даже рефлекторно, поэтому она в ту же секунду юркает между стеной и Снейпом в сторону отца и останавливает его, уперев ладонь ему в грудь. «Пап, не надо», — обеспокоенно шепчет она, пытаясь выловить его взгляд и остудить его раскаленные нервы, но он не смотрит на нее, смотрит прямо перед собой, сверлит взглядом дыру в Снейпе, который даже не шелохнулся, так и стоял бездвижной статуей. Тот смотрит на эту картину с жалящей брезгливостью, отчего у Гарри самого кулаки сжимаются в слепом гневе. «Я бы на твоем месте задумался, Блэк», — все так же равнодушно бросает Снейп. Когда собственная дочь отличается пусть и все еще довольно малой, но большей степенью адекватности, чем отец. «Вы, кажется, говорили, что заняты множеством дел», напоминает Гарри, опаляя Зельевара гневным взглядом. Снейп переводит ледяной взгляд и на него, будто только сейчас вспомнив о присутствии кого-то кроме Блэков. Хмыкает и, взглянув напоследок на кипящего злостью Сириуса, неторопливо разворачивается и скрывается наконец в темноте коридора. Слышится облегченный выдох Весты. Она наконец убирает ладонь, делая крохотный шаг назад. «Пап, ты же знаешь, он просто пытается тебя задеть. Он не стоит твоих нервов». Сириус, все еще распаленный, смотрящий в коридор, где уже не было Снейпа, кивает, шумно втягивает носом воздух, словно пытаясь вдохнуть в легкие завидное спокойствие дочери. «Знаю. Прости, малышка», с подкупающим искренним раскаянием в тихом голосе говорит он и нежно целует Весту в лоб. «Постараюсь исправиться». Это «постараюсь исправиться» звучало крайне убедительно. Но, как уже известно, до конца лета была еще не одна стычка двух бывших однокурсников. До драки или дуэли никогда не доходило, но один лишь Мерлин знает, что было бы, не окажись Весты каждый раз рядом с отцом, чтобы унять его вспыльчивую, разгоряченную суть. Уизли и Гринджер, старосты. Вау, это действительно здорово. Только почему-то у нее в груди не теплилась радость за друзей, а скреблась тревога из-за грядущего учебного года. Придется оставить отца, придется снова окунуться в ненавистный змеиный клубок. Пусть ее там особо и не задирают, но увидеть брезгливые, неприязненные и ненавидящие взгляды после того, как все лето видела дружелюбные и приветливые, паршиво. Мягко говоря, целый год без Сириуса, без Тонкс, зато хоть с троицей, с которой она в кои-то веки поладила, уже хорошо. Отец тоже еще больше помрачнел в последние дни. Когда она смотрела на него, он либо улыбался, либо ободряюще подмигивал, но ни одна маска не могла спрятать взгляд, а взгляд посерел еще больше. На то, чтобы взбодрить его и поднять настроение, у нее самой сил уже не хватало. Безвыходная ситуация, никто никого поддержать не может, все сами утопают в своих болотистых тревогах, а спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Поэтому Веста незаметно прошмыгнула между Тонксой и близнецами, что обсуждали все преимущества не быть старостами в школе, и удалилась в сторону лестницы. Разумнее было бы, напротив, больше времени сейчас проводить с теми, по кому будешь тосковать, но она никому не сделает лучше, омрачая своим угрюмым видом празднество. В комнату уходить не хотелось тоже. На слизеринскую символику она насмотрится за 9 месяцев сполна. Так она и сидела около 20 минут одна на обшарпанной ступени, уперев локти в колени и подперев ладонями лицо, словно голова безумно отяжелела под натиском мыслей, а издалека гам обсуждения и звуки празднования. Это, наверное, первый раз за это лето, когда она снова почувствовала себя лишней. Все веселятся, а она все то же темное угрюмое пятно. Веста почти что вздрогнула, когда из-за угла неожиданно, крадучись, стал подниматься по лестнице Поттер. Он-то чего не празднует? Для будущего мракоборца, Поттер, ты слабоват в скрытности, заявляет она, и он дергается, потому что сперва не заметил ее в полумраке. Поняв, что его раскрыли, он шумно выдыхает, расслабленно распрямившись. А тебе, для будущего учителя, не хватает тактичности. К ее собственному удивлению, на ее унылом лице появляется усмешка, как будто бы это главное. Снейп, вон, травит учеников с момента получения должности, и ничего, живет, радуется жизни. Так что профессором можно и без совести стать. Только она открывает рот, чтобы сказать об этом Поттеру и заодно спросить, чего это он здесь, а не с друзьями, как он говорит раньше. Ты это слышала? Слышала, что? Хмурится, не понимая. А Поттер приложил палец к своим губам, без слов говоря, тихо, дай прислушаться. И она невольно прислушивается тоже. Слышит, чей-то всхлип, еще один, и еще. Там, за одной из дверей на площадке второго этажа кто-то без устали всхлипывал. Веста тут же поднимается на ноги, как напружиненная, и перескакивает несколько ступеней, отделяющих ее от площадки. Поттер, следом, распахивают двери, видит сутуленную в темноте фигуру женщины, прислонявшейся спиной к стене и сжимающей дрожащей рукой палочку. А на полу, в центре комнаты, тело младшего Уизли. Веста слышит судорожный вдох Поттера рядом, и эта картина навевает ей самой волну мурашек по коже. Остатками рассудительности где-то в закромах мозга она понимает. Это Богдарт. Просто Богдарт. Миссис Уизли минут 20 назад как раз шла разобраться с Богдартом, что спрятался в покрытых паутиной уголках одной из комнат. Видимо, не вышло. Ридикулус, неуверенно бормочет она дрожащим, надломанным голосом, но картина становится одна хуже другой. Тело одного рыжего Уизли заменялось другим. Все новый и новый ребенок оказывался распластан по полу со стеклянными глазами и мертвенной бледностью на застывшем лице. От этой картины хотелось бежать, кричать, бежать, плакать, что угодно. Умом понимаешь, что это лишь Богдарт, а глаза видят совсем иное. Хлопок, и существо обращается в совсем уж жуткий вид. На полу распластался Поттер, безжизненный, холодный, умерший. Зеленые глаза ничего не видят, пусты. Веста с трудом поборола желание схватить его, стоящего рядом, за руку, чтобы удостовериться, что он жив, дышит, чувствует. Сдержала себя. Вместо этого, достает из кармана брюк палочку и выходит вперед, точно ожила от кошмара, парализующего своей реалистичностью. В те два раза на третьем курсе ей ни разу не удалось справиться со своими страхами. С чего бы удастся сейчас? Теперь она, должно быть, готова снова взглянуть на воплощение своих уже не таких уж тайных страхов, которые она видела на экзамене по защите от темных искусств и которые точно сможет побороть сейчас, ведь теперь она знала, там, внизу, есть некто, способный защитить ее от реально существующего прототипа. Давно пора превратить его в посмешище. На звуки сбежались и другие. Сперва Люпин, за ним, Сириус и Грюм, застыли в дверном проеме, не сразу разобравшись, в чем дело. Смотрит на бездыханного Поттера на полу неподалеку от живого, стоящего у стены, завешанной портретами. Миссис Уизли, до этого никого не замечавшая и не ожидавшая никого увидеть, вздрагивает. Однако, рыдая, никак не мешает Весте встать перед ней. Богдарт, учуяв новую жертву с новыми страхами, с хлопком сжался в воздухе, превратившись в бессвязную кучу, пока подбирал нужный образ. Веста направляет палочку прямо перед собой, уже представляя перед глазами высокую фигуру с длинными платиновыми волосами. Но палочку придется опустить ниже. Действительное воплощение ее страхов не стоит, не нависает над ней, а находится там же, где находились все прежние ужасы, навеянные страхами миссис Уизли. На полу, заменив Поттера, лежало более взрослое тело, со стеклянным серым взглядом и такой же серой кожей. Дыхание тут же спирает, дышать тяжело, и дрожь прокатывается по телу, будто лед пустили по венам растекаться отвратительной волной, от которой каменели все мышцы. Веста срывается судорожным выдохом с губ прототипа, так и застывшего в дверях, как пощечина ей. Веста мотает головой зачем-то, ослабевшая рука еле держит палочку, так и норовившую выпасть. Люпин спешит заменить ее, произнести наконец нужное, злополучное заклинание. А она уходит, сперва делает нетвердые шаги в сторону, почти не чувствуя пола, а затем, стремительно идет к двери, как дежавю, который уже раз Люпин спасает ее от Бобгарта, который раз она со стыдом покидает поле боя против этого почти безобидного существа, который раз видит ее страхи те, кто не должен был видеть. Она и сама не подозревала об этом своем потаенном страхе, как и в предыдущие разы, каждый раз какой-то новый, черт возьми, безумный сюрприз. Ее колотило, пока она проходила мимо отца, живого, существующего. С чего она вообще решила, что справится в этот раз? Она же слабая, ни разу еще ей не удавалось победить свои страхи, победить саму себя. Откуда была такая уверенность теперь? Лучше бы даже не пробовала. Сириус догоняет ее уже в коридоре, пока она чуть ли не летит к лестнице, чувствуя в груди бешеный ритм сердцебиения. «Веста», снова зовет он, громче, и она наконец оборачивается, потому что, глупо, жалко, не игнорировать же его зов, уже стоя на нижних ступенях оборачивается. «Не хочешь это обсудить?» «Обсудить? Серьезно? Что именно?» Его труп, лежащий на полу, очень занимательный выйдет разговор. «Пап, это всего лишь Бобгард», усмехается она, но усмешка выходит нервной, искусственной, почти истеричной. Прикусывает нижнюю губу, чтобы унять в ней плаксивую дрожь. «Я в порядке, просто устала и хочу спать, поздно уже». Сириус не верит, свою кровь и плоть насквозь видит, считывает ее эмоции, смотрит обеспокоенно, серые глаза, живые, не стеклянные, выражают обеспокоенность и смятение. Разумеется, он в смятении, кто не был бы. «Ты можешь поговорить со мной», какая заезженная уже фраза, «придумайте что-нибудь новенькое, ей сейчас не до разговоров». «Все в порядке, не переживай», бросает она напоследок, не более убедительно, чем до этого, но теперь уже реакции никакой не ждет, разворачивается и минует оставшиеся ступени, словно под каким-то прочным болезненным куполом, она даже на секунду забывает, в какой стороне ее комната, в которой она живет уже не первый месяц, найдя нужную дверь в темноте площадки, скрывается за ней и запирает, на случай, если Сириус захочет пойти следом. Оказавшись наконец в одиночестве, спиной она прислоняется к поверхности стены и прижимает руку ко рту, будто давя рвущийся наружу из легких крик. Крика нет, он заменяется лишь каким-то негромким, задушенным всхлипом, потому что перед глазами, в воображении, мечутся картины, будто бы это реальность, не какой-то нелепый Бобгард, прячущийся в углах, а жестокая, беспощадная действительность. И в этот момент, в эту ночь, она отчетливо осознала, что именно является ее самым главным страхом во всем этом чертовом мире. Школьная рутина. Ей казалось, что назначение Грейнджера и Уизли старостами никак особо не повлияет на их уже ставшую привычной школьную рутину. Куда уж там, с первых же шагов по слегка качающемуся на рельсах поезду эти двое, горячо и искренне извинившись, ускользнули в сторону вагона старост, куда вход Поттеру и Весте, очевидно, недоступен. Поэтому поездку, или хотя бы ее половину, остатком этой странной четверки придется провести вдвоем, или втроем, если младшая Уизли, довольно бодро идущая где-то вдали, протискиваясь между толпами еще не рассеянных учеников, и нередко с кем-нибудь здоровающаяся, решит провести время с ними, а не с однокурсниками. На душе у Весты и без того что-то скреблось и неприятно ворочалось. Только что провожала задумчивым взглядом большого черного пса, что стоял на краю платформы, пока экспресс не завернул за угол и не скрылся вдали, отделяя отца и дочь друг от друга на ближайшие несколько месяцев, до зимних каникул. На то, что Поттер поднимет ей настроение, Надежды никакой не было, самому паршиво, всем паршиво, а это лишь пятый курс. Люди на него и на вокзале, и в поезде оглядываются, пихают друг друга локтями, особо смелые даже пальцами указывают, переговариваются. Другими словами, все прелести быть знаменитым. «Я все не понимаю», — начинает он, чуть повысив голос, чтобы перекричать стук колес и гам разговоров, когда они вдвоем идут вдоль состава. «Ты-то чего не стала старостой? Учишься же хорошо. Если бы старостами становились из-за учебы, Гринджер пополнила бы эти ряды еще будучи маленькой крохой первокурсницей». Веста усмехается, заглядывая через стеклянную дверь в очередное купе, но, видя, что и здесь занято, не особо церемонно пробирается дальше сквозь кучки нерасторопных учеников, будто здесь и вовсе никого не было. «Поттер, не забывай, что старосты назначаются деканом, в моем случае, Снипом. Я стану старостой только через его труп», — объясняет она очевидное, слегка качнувшись в бок из-за поворота поезда направо. Поправляет слегка съехавшие лямки уже родного рюкзака на плечах. «Идея, конечно, заманчивая, но куда прятать тело, только если растворить его же зельями, за каждый промах в которых он снимает по 1 000 000 баллов с каждого гриффиндерца. А в случае Весты просто включает свой «я ненавижу тебя» и весь этот мир режим и испепеляет ее, превращая в бессвязную кучку порошка, лишь парочкой метких фраз. «Вот вроде знаю тебя уже 2-й год, а все еще сомневаюсь, когда ты шутишь, а когда нет», почти серьезно отвечает он, поравнявшись с ней, потому что толпа более или менее рассосалась. Уже почти до конца поезда прошли, ведь заходили с середины, миновали около 30 вагонов, а ни одного свободного купе так и не встретилось. Неужели так трудно тем, кто сидят по одному, сгруппироваться и не занимать то пространство, что могли бы занять другие? «Думаешь, я способна на убийство?» — с искусственно язвительной ухмылкой спрашивает Веста, и Поттер всматривается в ее лицо, будто бы это что-то ему даст. В ее голову же он пролезть не может, как бы ни пытался. Даже если бы мог, это бы не принесло никакого результата, потому что она сама ответа на этот вопрос не знает. Иногда она об этом всерьез размышляла, не в плане того, что у нее есть какие-то зачатки маньячки, а в плане, а что если самооборона, что если придется, смогла бы. Времена сейчас мрачные, и это навевает мрачные, зыбучие мысли. Даже если тебе совсем недавно только исполнилось 15, кто тебя знает, — после паузы в несколько секунд заключает Поттер, — и это кто ее знает описывает ее куда лучше, чем любой другой возможный ответ. Они переглядываются, оба не понимая, как обычная шутка, построенная на неприязнь к Снипу, превратилась в подобие серьезных размышлений, и оба смеются, даже как-то позабыв заглядывать в мелькающие на фоне стеклянные дверцы купе. Но судя по тому, что Уизли сейчас вдалеке и все еще ищет места, можно не переживать, не пропустили ли они свободное местечко. Наконец, та останавливается у одного из последних купе и, спросив что-то у, очевидно, присутствующего там человека, машет этим двоим рукой, зазывая к себе. Видимо, все же придется делить пространство с кем-то малознакомым. Мест все равно нет, так хотя бы стоять на ногах до вечера не будут. Лишь бы это оказался кто-то адекватный или хотя бы молчаливый. Удача не на ее стороне, потому что, когда она миновала, казалось, бесконечный коридор и заглянула в купе, увидела девочку, явно далекую от ее понятия адекватности. Одно из мест занимала ученица с сильно растрепанными, почти белыми волосами, глаза на выкате устремлены в перевернутый журнал, а на бледном лице будто бы навечно запечатлена удивленная гримаса. Что-то о ней Веста слышала, когда-то давно и как-то краем уха. Полоумная Лавгуд, дожили. «Я, пожалуй, могу и в коридоре доехать», — поджав губы, заявляет она, кое-как спрятав под равнодушной маской едкое презрение, рвущееся наружу, к воздуху, и делает неуверенный шаг назад. Поттер берет ее за локоть, не позволив сделать 2-й, довольно-таки крепко, и стояли они близко, достаточно близко, чтобы она слышала его тихий шепот, который не слышала бы Лавгуд, и достаточно близко, чтобы она прокляла себя за мысль о том, почему ее вообще волнует, как близко они друг к другу стоят, и куда же делось твое летнее дружелюбие, почти что на ухо, и это заставляет вздрогнуть, в ребрах что-то непонятно ёкает, ей непонятно, почему, и непонятно, почему она вовсе обратила на это внимание. Она загребает в легкий воздух сквозь плотно стиснутые зубы, налепляет на лицо вежливую, но фальшивую улыбку. Уизли и Лавгуд сидели в купе, совсем рядом, и вторая даже особо не обращала внимания на почему-то застывших в дверях учеников, словно это в порядке вещей. У Лавгуд в целом почему-то в порядке вещей слишком много того, что, по идее, ни для кого не считается порядком. Уизли, вон, нахмурилась, слегка вытянув в непонимании шею вперед, мол, вы идете, они идут, летом в доме чудиков не было, объясняет она, и тоже шепотом. Стук колес перекрывает ее голос, оставляя его доступным только Поттеру, что уже отпустил ее локоть, но она не спешила сбегать. «Хочешь сказать, Грюм не чудит время от времени, а ты попробуй быть недружелюбным с Грюмом. Я бы на тебя посмотрела. Блэк, мест нет, давай не ворчи». И не сильно подталкивает ее внутрь ладонью, положенной ей на спину поверх легкой белой блузки. Пути для отступления нет, поэтому она, тяжко вздохнув, будто была главной великомученицей всея Хогвартса, размещает уже снятый рюкзак на полках для багажа и садится ближе к окну. Веселая выйдет поездка, прямо напротив полоумной. Та тем временем наконец опускает свой журнал и внимательно, даже слишком внимательно рассматривает новоприбывших. Вроде даже не моргает, словно восковая фигура, которой попросту незачем моргать. Она вообще живая? «Ты Гарри Поттер», заявляет она, чуть наклонившись вперед, к Поттеру, только-только усевшемуся рядом с Вестой. Тот сразу смешался, сцепил пальцы в замок и локти разместил на коленях, что делало его слегка ближе к сидящим напротив собеседницам. Прокашлялся. «Да, я знаю», — отвечает он и неловко поджимает губы. Хотелось бы рассмеяться с дикости ситуации, но почему-то не выходит, смешок застрял где-то в гортани. У Джинни вполне выходило. Она сидела, приложив руку к лицу, неумело пряча насмешливую улыбку. Забавляется, значит. Отстраненный, затуманенный взгляд Лавгуд перескальзывает на Весту, отчего ей сразу становится до раздражения некомфортно. Нервно сглотнув, она, как защитная реакция, с легким вызовом приподнимает подбородок, и в глазах открытая неприязнь. «Тебя я тоже знаю», — отрешенно говорит девчонка, будто сама удивлялась этому. «Вот как», — с нескрываемой издевкой произносит Веста, невозмутимо изогнув одну бровь. «Твой папа, Сириус Блэк, это же вымышленное имя, правда ведь? Вымышленное имя, вымышленное». Веста покрутила это слово в голове с разных сторон, словно ослышалась, словно неправильно поняла смысл, нужно просто посмотреть под другим ракурсом. Но неправильно понять невозможно, поэтому, удовольствовавшись вариантом, что смысла никакого вовсе нет, она просто продолжает наблюдать за театром одного актера. Чем Лавгуд еще удивит? «Я как раз хотела спросить про одну теорию, это правда, что Сириус Блэк никакой не убийца?» — спрашивает она заговорщическим тоном, и в мутном сером взгляде взметнулось хоть какое-то оживление. Веста насторожилась, чувствуя, как напряглись, окаменели внутри мышцы. «Уже становится интереснее. Он солист музыкальной группы. В папиной газете написано, что он не мог совершить того преступления. У него было в тот момент свидание с поклонницей». Джинни рядом с Лавгуд прыснула в кулак, старательно сдерживая полноценный смех. «Где полоумная и ее отец живут, что им приходят подобные идеи? В каком-нибудь поле, усеянном веселенькими травами». Веста уже было открывает рот, причем губы тоже дернулись в усмешке, чтобы как-то прокомментировать, но Поттер не сильно пихает ее локтем в руку. Хочет сказать, его этот цирк не забавляет, не находит эту девчонку, мягко говоря, чудаковатый. Веста пихает его в ответ, чтоб не затыкал. «А у тебя не осталось случайно того выпуска?» — подавляя смешок, невозмутимо интересуется она. «Это как раз он», — перевернув в нормальное положение пестрый журнал, отвечает полоумная. «Я могу позже отдать его тебе насовсем, на память. У меня таких с собой 6. На обложке нарисована далекая от оригинала карикатура на Фаджа, министра магии, тень которого душит приподнятую в воздухе тень гоблина. Интригует. Внизу, на последней строчке, фраза, которая создана, вероятно, чтобы заманивать читателя. Сириус Блэк, злодей или жертва? Боюсь узнать, зачем такое количество?» — с откровенной насмешкой говорит Веста и получает очередной слабенький толчок в бок локтем Поттера в качестве предостережения. Снова отвечает ему тем же, но теперь сильнее. «Пусть угомонится уже, святоша». Чтобы не растерять все до последнего, конечно же, задумчиво поясняет Лавгуд, скользя туманным взглядом по страницам. «Мои вещи любит прятать, а я очень не хочу, чтобы папин труд был напрасен», — беззаботно добавляет она, пожав хрупкими плечами, а у Весты какая-то неприятная слякоть скапливается в груди. Язвительная усмешка тут же меркнет, заставляя уголки губ опуститься. То, что над ней издеваются, очевидно. Сама же в мыслях ее полоумной зовет. Тогда почему такая реакция, как будто она до этого не догадывалась, но что-то грызла, скребло длинными когтями. Она сама не могла понять, что именно. Лавгуд с такой любовью, нежностью отзывается о своем отце и его трудах. А что насчет твоей матери? Срывается у нее вопрос, подсказанный подсознанием. Веста тут же шикает на нее Уизли, одарив ее гневным, почти опаляющим взглядом. На Поттера она даже не посмотрела, локтем не пихнул, уже хорошо. Ничего, все в порядке, безмятежно обращается Лавгуд к Джинни, повернув голову в бок, а затем переводит взгляд, от которого органам внутри тесно, на Весту. Ее больше нет. Эта фраза сказана так просто, без горечи, без печали. Просто ответ на вопрос, ее больше нет. И, не дожидаясь реакции, Лавгуд снова ныряет в уже перевернутый обратно выпуск придиры, а купе окунулось в некомфортную тишину, отделенное от всего мира и от всех тех далеких звуков поезда. Но Весте уже все равно. Веста не здесь, а в своем болоте мыслей. Любое желание как-либо поддевать эту чудаковатую девчонку, сидящую напротив, как-то слишком резко, рывком исчезло напрочь, оставив только тщетные попытки понять, что именно заставило ее так неожиданно закопать внутри теперь уже кажущиеся неуместными шутки, если еще 5 минутами ранее ей не хотелось даже просто ехать с Лавгуд в одном купе. Впечатления от первой учебной недели были двойственными. С одной стороны, это 5-й курс, и уроками загружали по самое горло, перерывы Веста проводила за своей домашней работой и за помощью с уроками Поттеру, ведь по вечерам он отрабатывал наказание у Эмбридж, и ни на что времени уже не оставалось. Причем из-за этого они чуть не разругались. Нужно быть рассудительнее и не нарываться на конфликт с кем-то из министерства, а Поттер, услышав это от нее, сорвался, на повышенных тонах заявив, что не собирается молча и трусливо сидеть с клеймом лжеца.